Глава 21. Старый враг. Я был уверен, что у противника больше нет никаких карт в рукаве. Они бились лишь на голом отчаянии, от безысходности. Собственно, как и положено космодесам, они ими были. В отличие от отставников, или тем более тех, кого выперли из рядов ВКС, наши сегодняшние противники были полноценными космодесами. Да, пусть не восстановленными на службе, в конце концов, они поддержали бунт, но сохранившими все свои навыки и умения. Естественно, они свято веровали в неписанное правило истинного космодеса — не сдаваться. Биться до последнего, и, быть может, нечто или некто поразится твоей отчаянности и стойкости, подкинет шанс. Пусть мизерный, но ты за него ухватишься и выпутаешься из, казалось бы, патовой ситуации. Сколько раз я сам и мои МТГ оказывались в подобных обстоятельствах. Сколько раз мы спасались только благодаря тому, что не сдались, не опустили руки. Вот и наши противники были такие же. После того, как Эми отработала, прошло уже несколько минут, и к этому моменту бой вернулся в прежнюю стадию. До кульминации еще далеко, но сражение уже приняло самую ожесточенную форму. Казалось бы, должен начаться хаос, общая битва должна была разбиться на несколько мелких схваток, но нет. Кто-то, кто руководил пиратами, не позволял этому случиться. Он бросал подкрепление туда, где пираты должны были вот-вот пасть. Он умудрялся удержать позиции, которые мы могли давно взять. Он же продолжал вдохновлять своих людей, заставлял их продолжать бой. Очень мне интересно, кто же лидер этой шайки, а главное, где он? К сожалению, от пленных нам так и не удалось добиться имен и фамилий. Даже кличку не назвали, как бы мы ни старались. Вообще, пленные были немногословны. Подозреваю, что координаты базы нам сдали не потому, что мы могли их выбить, а потому, что нам должны были их сдать. Мы должны были прилететь сюда и оказаться в ловушке. Черт! Когда ублюдок Света затеявший окажется в моих руках, клянусь, он мне все расскажет. Вот только для начала его нужно найти. Вопреки недовольству своих собратьев по оружию, особенно возмущен был моим приказом Куча, я приказал своей МТГ выйти из боя. И сейчас мы находились в относительно безопасном месте, дальше от основной линии столкновения. Я искал место, где может находиться лидер пиратов, пытался вычислить его. Выдра, Дед и Такахаси мне в этом активно помогали. Куча нас охранял. Ну а Чуха и Рысак продолжали убивать врагов. Несмотря на огромную дистанцию, они били без промаха. «Где же эта сволочь? Где же?» Бормотал я, отчаявшись найти главгада глазами, и сейчас открыл тактическую карту, внимательно её просматривал. Он должен себя выдать. Ставка противника должна быть хорошо защищена, и именно это было первым признаком. Но пока ничего особенного я не замечал. Пираты были рассредоточены, в принципе, равномерно по всей территории базы. Кто-то сражался в открытую, кто-то использовал разрушенное здание в качестве укрытий. Кое-где и вовсе организовали эдакие огневые точки. «Кураж, гляди-ка!» Выдра привлекла мое внимание и указала куда-то вперед на несколько маленьких зданий, стоящих рядом. Часть из них была разрушена, несколько каким-то чудом уцелели. «Ну?» Я рассмотрел то, куда она указывала, но не увидел ровным счетом ничего. «Смотри, вон в то здание то и дело забегают пираты, и тут же выскакивают, мчатся в разные стороны. Ну и что? Как что? Вполне возможно, что после импульса у многих из них сгорела к черту связь. И?» Я все еще не понимал, к чему она клонит. «Это гонцы. Они получают приказы от командующего и бегут к позициям, чтобы донести его тем, у кого нет связи». «Вот значит как. Вероятно, в этом здании засел уродец, доставляющий нам проблемы». «Подъем!» — приказал я и установил метку на тактической карте. «Прорываемся к этой группе зданий». Прорыв, как таковой, не удался. Чем ближе мы подбирались к зданиям, одно из которых, скорее всего, служило противнику штабом, тем с большим сопротивлением сталкивались. Довольно быстро я понял, что силами одной лишь нашей МТГ здесь не справится, поэтому пришлось стягивать сюда бойцов. Благо, к этому моменту уже вернулись в строй несколько наших кораблей, принявшихся точечно обстреливать базу, помогая нам. Однако, несмотря на то, что к нам подтянулись дополнительные силы, мы быстро увязли в атаке, не могли продвинуться ни на метр. Настолько плотным был огонь. Как всегда, Куча попытался взять нахрапом, однако быстро передумал. Первая же вражеская очередь, угодившая в его бронескаф, умудрилась пробить защиту. Ума не приложу, из чего пираты там так лупили, что умудрились пробить тяжеленный доспех Кучи. Однако это быстро охладило его пыл, и он отказался от своей безумной идеи идти нагло в лоб. Попытки обойти штаб с флангов тоже не увенчались успехом. Такое впечатление, что вражеский командир понял, что мы его вычислили, и начал стягивать своих людей на защиту. И, казалось бы, какие проблемы? Отдать приказ, и с одного из наших кораблей ударят. После такого не то что оказывать сопротивление никто не будет, там вообще никого не останется. Но в этом-то и проблема. Нам нужен был язык, а после использования Эми я был не уверен, что хоть один из клон-перехватчиков на наших кораблях работает. Не говоря уж о серверах для хранения личностных матриц. Так что босса пиратов нужно было непременно взять живым. Для этого, судя по всему, предстояло перебить всех пиратов, которые горой стали на защиту своего лидера. Шёл уже пятый час битвы. А пираты, как казалось, даже не собираются сдаваться. Хотя самые ожесточенные минуты или даже часы боя ушли, все же решающий момент был впереди. И мы, и пираты засели за укрытиями, палили редко, скорее, чтобы надавить на психику противника. Или для острастки, чем действительно желаю бить врага. Корабли на орбите тоже угомонились. Пиратский флот был разбит, наши истребители добивали оставшиеся турели. Экипажи кораблей срочно проводили ремонт или пытались привести в чувство захваченные пиратские звездолеты. Да-да, были и такие. Часть космодесантников я отправил назад, и они провели захват этих самых кораблей. А здесь, на базе, мы все еще тянули волынку. С одной стороны, меня подмывало начать штурм, но потери явно будут велики с нашей стороны. От пучка так и не пришел уверенный ответ, что клон-центры работают или, что намного важнее, серверы личностных матриц работают как положено. Рисковать понапрасну я не желал. Какой смысл терять бойцов? А ну как погибнут, а их личностные матрицы не сохранятся или окажутся повреждены? Нет уж. Дождемся, пока сервера живят, и они заработают как следует. У пиратов же ситуация была еще более плачевной. От прочих зданий базы мы их отсекли, сил для контратаки у них не было, и все, что они могли, — держать позиции, дожидаясь, пока все же мы решимся на штурм. Думаю, это случится через 2-3 часа. «Эй, бойцы, кто у вас командир?» Голос, прозвучавший на общей волне, был уверенным, спокойным и до жути знакомым. «Командор Куражов, 8-й флот ВКС. С кем говорю?» «Полковник ВКС Кач-Сирон». «Опаньки. Вот и встретились вновь». «Вы не полковник ВКС. Вы военный преступник, бунтовщик и теперь уже пират. Если вы хотите сохранить остатки чести, если они остались у ваших людей, то рекомендую немедленно...» «Ну хватит, командор. Хочешь, чтобы я сдался? Заставь!» «Обязательно. Ждите». «Нет уж, хватит этой войнушки. Предлагаю решить все прямо сейчас. Ты и я, один на один». «Ха, чего вы хотите добиться?» «Если ты победишь, мои люди сдадутся». «Они и так рано или поздно сдадутся. Вы уже и так поняли, что обречены». «Так ты не согласен?» «Не вижу в этом смысла. Вы еще предложите, что если сможете победить, то мы должны будем вас отпустить». «Моих людей да, а я сдамся. Вам ведь нужен я, живой и здоровый. Вы ведь хотите меня допросить. Ну, вот тебе мое предложение. Если не согласишься, можете продолжать сидеть. Когда решитесь на штурм, я просто пущу себе пулю в башку, и вы ничего не добьетесь». «Пуля в башке не такая уж и большая проблема». «Только если это не Димак». «От ведь урод». Не помню, рассказывал ли я о таком подлом патроне, как Димак или нет, но на всякий случай, калибр у Димаков самый разный. Есть Димаки для пистолетов, штурмовых и снайперских винтовок, вот только цена за один такой патрон просто заоблачная. И дело не в том, что после попадания этого патрона шансы выжить около нуля, как раз нет. Бронепробивание, останавливающие действия — самые что ни на есть обычные. Намного ниже, чем у специализированных патронов. Димак не отравлен, не вызывает паралич мышц или еще что-то такое вроде разрушения организма или отказа внутренних органов за считанные минуты. Вовсе нет. Его опасность совершенно другом. Попав в цель, он к чертовой матери сжигает клон-чип. При этом выведенный из строя чип перед тем, как окончательно сдохнуть, отправляет сигнал или скорее приказ. Приказ на обнуление всех имеющихся в серверах копий личностной матрицы. Иными словами, если подохнешь после попадания Димака, то это будет навсегда. Даже если выживешь, у тебя будет масса проблем. Старый чип нужно удалить, новый имплантировать, создать новую копию личностной матрицы, настроить чип на твой идентификатор и так далее. Короче говоря, если Каш сейчас возьмет и пальнет себе в башку таким патроном, хрен мне, а не язык. Я тяжело вздохнул, пытаясь сообразить, что делать. «Кураж, даже не вздумай соглашаться!» Прошипела рядом выдра. «Этот угод тебя надует. И так его завалим!» В кои-то веки с ними был согласен даже Куча. Уж кто-кто, а он от доброй драки никогда не отказывался. Вот только у меня проскочили сомнения о разговоре с Тормом и Игорем Анатольевичем. Все то, что случилось после моего тупого отчета, который я писал вообще без царя в голове. Потом вспомнил разнос, который нам устроил Торм после того, как мы провалились на Фаэтоне. Ну нахер. «Твоих людей мы не отпустим. Все они будут арестованы и пойдут под суд. Отпускать их вне моей компетенции». «Они считали, что выполняют приказы руководства ВКС, как и я. Они ни в чем не виноваты. Мы слишком поздно поняли, куда вляпались». «Это пусть суд решает». «Черт подери. Ты ведь сюда пришел, чтобы разгромить нашу базу и получить информацию, кто, откуда и зачем. Базу ты разгромил, а информация есть только у меня. Хочешь ее получить, выходи на бой. Если нет, что ж, мои люди сдадутся, но я нет». Я судорожно соображал, что делать. «Хватит шушукаться со своими припевалами. Если ты мужчина, сразись». «Кураж, он тебя точно подначивает, не ведись». «Хорошо, бой будет. Мои люди, я сделаю все, чтобы их отпустили». «Слово офицера?» «Слово». Пусть меня назовут дураком. Пусть Торм потом на меня орёт, но в сложившейся ситуации я не вижу иных способов взять Кача живым. А возвращаться назад, вновь как побитая собака, вновь облажаться я не мог. В конце концов, если я смогу победить, то победители, как известно, не судят. Встретились мы на полпути к штабу пиратов, как во времена рыцарей, оставив наши армии, сойдясь в поединке подальше от соратников. Вернуться должен будет только один из нас. А как пройдет бой, что там будет происходить, будут ли сражающиеся вести себя по-рыцарски, останется в памяти и на совести победителя. Кач пришел с каким-то цилиндром в руках. Я было напрягся, но он его поставил на землю, и цилиндр раскрылся. Тут же вокруг нас образовалась полусфера, переливающаяся голубоватым призрачным сиянием. Метров 6 в диаметре и около 4 высотой. Кач вдруг снял шлем и сделал глубокий вдох. «У чужих есть то, чему и нам можно поучиться». Он кивнул на цилиндр и усмехнулся. «Снимай шлем, хочу увидеть твое лицо». Я снял и вдохнул воздух полной грудью. Надо же, даже не думал, что такое существует. Я уж тем более не думал, что увижу это у банальных пиратов. Впрочем, они не банальные. И я именно поэтому здесь. Я должен во что бы то ни стало выяснить, кто ими руководит и снабжает. Понятное дело, что чужие, но мне и моему начальству нужны были подробности. Кать же, несколько секунд всматривающийся в мое лицо, удивленно хмыкнул. Брови его взлетели вверх. «Ты?» «Я!» «Надо же! Я думал, что тебя выскочку давно выперли из ВКС». «Я ведь не поддержал бунт. За что меня выгонять, в отличие от некоторых?» «Говоруны в Совете Ассамблеи заботятся только о своих кошельках и о том, как устроить на теплое местечко своих многочисленных родственников. С ними мы обречены. Это сборище маразматиков, неспособных на волевые решительные действия. И поэтому...» «Поэтому вы пытались развалить Ассамблею и сдаться врагу. Вот уж действительно решительное волевое действие». «Готовься!» — проворчал Кач, отцепил с пояса аптечку, бросив ее под ноги, и выхватил нож из ножен. «Значит, вот так будем сражаться?» «Что ж, я тоже сбросил аптечку, а мой нож, хотя по размерам он больше походил на тесак, сам собой прыгнул в руку, и я чуть пригнулся, став в стойку. Мы начали медленно перемещаться вдоль границы полусферы, не сводя друг с друга глаз. Шли то по часовой стрелке, то против. Пока ни один из нас не предпринял попытки напасть, мы присматривались, оценивали противника. Казалось, что это глупость. Как можно биться на ножах, будучи облаченными в бронескаф, который способен выдержать попадание пули крупного калибра и несколько импульсов средней мощности, угодивших в одну точку? Все просто. Дело в том, что, как и в любой другой броне, в этой тоже были слабые места. Если нанести удар под правильным углом и в нужную точку, можно не только пробить броню, но и моментально убить человека в ней. Кач решил напасть первым. Он сделал ложный выпад, и я, шарахнувшись в сторону, чуть было не попался. Его нож дважды свистнул рядом, со звоном ударил в броню, но лезвие чиркнуло по металлу и соскользнуло. Я тоже отмахнулся, но сделал это неуверенно, жалко, чем вызвал на лице Кача ехидную улыбку. «А ты, оказывается, не трус. Ты идиот! Научился бы сначала махать ножом, а потом лез». Договорить я ему не дал, пошел в атаку. Наверняка Кач этого и ждал, для этого подначивал меня, но я разгадал его тактику, так что моя атака была фикцией. Когда он попытался контратаковать, я легко вывернулся, так как ждал этого, и ударил ножом снизу вверх, метя в точку на обратной от локтя стороне. Кач тут же отпрыгнул назад, перекинув нож в другую руку, но я заметил кровь, брызнувшую из раны и попавшую на броню скафа. Конечно, скаф уже затянул аварийной пеной точку попадания, но рана ведь никуда не делась. Кач, словно бы недовольный тем, что позволил себя ранить, перешел в наступление. Он пёр, как носорог, махая своим ножом с такой скоростью, что я не всегда успевал заметить его. Тем не менее, пока что мне везло. Я умудрялся парировать удары или просто уворачиваться. Мне приходилось постоянно пятиться. И даже пробовать контратаковать я не смел. Настолько напор Кача был яростным. В какой-то момент его атака ослабла, и я решил ответить, но это оказалось очередной хитростью противника. Так как я был сосредоточен на ноже в его руке, я пропустил другой удар, не менее опасный. Кач просто крутнулся на месте, исполнив вертушку, и его нога пролетела мне в грудь, бросив на землю. Удар был столь силен, что меня перехватило дыхание, в глазах потемнело. И когда отпустило, я увидел над собой Кача. Он прижал коленом мою руку с ножом, вторую держал своей рукой. Его торжествующее, довольное лицо было напротив моего. Я ожидал, что он опять начнет издеваться, говорить какие-то гадости, попытается меня унизить. И оказалось, я угадал. Он уже открыл рот. Но